Положите книги на полку, пожалуйста. Вам будет свободнее на столе. Цветаева. Вы ее любите? Очень люблю. Очень. А что? Почитать? Пожалуйста. Хорошо. Сейчас что-нибудь. Вот это. Ты проходишь на запад солнце, ты увидишь вечерний свет. Ты проходишь на запад солнце, и метель заметает след. Мимо окон моих, бесстрастный, ты пройдешь в снеговой тиши, Божий праведник мой прекрасный, в свете тихий моей души. Хорошо. Вы знаете, Сима, мне кажется, что все женщины – ведьмы. Я не шучу. Что вы говорите? Слово «ведьма» происходит от «ведать». «Знать» и обозначает женщину, знающую больше других, да еще вооруженную чисто женской интуицией. Ведовство, понимание скрытых чувств и мотивов поступков у людей – качество, вызванное тесной, многогранной связью с природой. Это вовсе не злое и безумное начало в женщине, а проницательность. Наши предки изменили это понимание благодаря влиянию Запада в средневековье, христианской религии, взявшую у еврейской дикое, я бы сказал, безумное расщепление мира на небо и ад, и поместившей женщину на адской стороне. Я всегда готов, образно говоря, поднять бокал за ведьм проницательных, веселых, сильных духом женщин. Как хорошо. Вы даже не знаете, как.